Однодворец Овсянников. Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр до петровских времен. Фирязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали и гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался, не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места. Но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия. Душа в нем была довольно свободная, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда. Ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки. Вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена», — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, «принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб, Божий дар, и в 1940 году, во время общего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие по его милости окончательно размежевались. Но после 2 или 3 ошибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола.